Проругала я ее. Сквозь проругала, серча отвечала Аксенчиха. Уж язык мой ехидный, сами знаете, захочу каждому душу просквозить. А ей ничего, будто тряпками уши заложено, только носом шмыгает. Ну а как Елизавета, любопытствовали некоторые, замуж второй раз не собирается? Куда ей замуж? Отмахивалась Аксенчиха. Она ж парней ровно варнаков каких боится. Не впрок ей пошла жизнь с Порфирием. Навек, видать, отсек он ей бабьи думки. И сам дьявол сгинул без следа. Может, и нашелся бы человек хороший, так все одно нет же такого закона, чтобы от живого мужа с другим к венцу пойти. Будто жив Порфишка. А кто его знает? И так, говорят, тоже срубил он где-то в тайге зимовье, живет один, промышляет, а в Тайшет белку продавать носит. Ушел, так не вернется теперь к Лизавете. Духом она вовсе пала. На работе страсть какая прилежная, а на сердце радости, видать, никакой. Аксенчиха хвалила Лизу из-за глаза и в глаза. Лизу-то мало трогала. Она даже редко улыбалась в ответ на бабкины добрые речи. Разве так иногда отвернется сконфуженно, стараясь скрыть краску, бросившуюся на щеки, и скажет тихонько: «Ладно уж, бабушка, чего там?» Любая работа спорилась у нее. На усталость Лиза никогда не жаловалась, и, работая целый день то в доме, то на дворе, не охала и не терла поясницу, вставала раньше всех и всех позже ложилась. В праздничные дни, управившись по хозяйству, Лиза уходила за город к своей заимке. Избушка после той ночи стояла такая же черная, кособокая, с распахнутой настежь дверью. Теперь ее плотно обступали высокие бурьяны. На кострище, где прежде Лиза кипятила чай, буйно разросся гагон. Под крышей пауки развесили круглые тенета. В траве шумно верещали кузнечики. Лиза подходила к двери, оглядывала пустые углы избенки, потерявший запах жилья, и, прислонившись плечом к косяку, долго стояла бездумно, вперевшись взглядом в распахнутые створки окна. Также в углу громоздились щепки разбитой кровати. Выставившись из-под обломков стола, тускло блестело лезвие топора. За окном вдали зеленели густые черемушники, и на перекатах звонко плескался увадчик. Лиза ждала Порфирия. Она была убеждена, что Порфирий жив, что он вернется. Всегда строго соблюдая посты, Лиза несколько раз пыталась на исповеди открыть священнику душу. И не могла. Опускалась перед ним на колени. Тяжелая душная и петрохиль ложилась ей на голову, и от рясы священника веяло запахом ладана, смерти, могилы, ада. Сам он стоял высокий, сухой, такой же костлявый, как те мученики, что десятками нарисованы на стенах церкви, такой же далекий и чужой. Чужой. А что можно рассказать чужому? Ничего. Лиза уходила с исповеди еще более замкнутая. А вот Порфирию ей хотелось рассказать все. Она знала, что священник за деньги простит любые грехи. Но что ей от прощения священника? Пусть ее судит Порфирий и поступает, как хочет. Ее вина только перед ним, ни перед кем больше, ни перед Богом, ни перед людьми. Только бы он вернулся. Полная таких дум, Лиза просиживала на крыльце заброшенной избенки до глубоких сумерек и возвращалась домой, как сенчихи, угрюмая, неразговорчивая, подавленная. К концу лета по городу пронесся слух. На Тосеевой реке поймали варнака какого-то, убийцу. Везут сюда связанного, сказывают, судить его здесь будут. Кто он такой, убийца пойманный, на Тосеевой никто толком еще не знал и рассказать не мог, но у Лизы почему-то ёкнуло сердце. Не Порфирий ли? Вечером не будучи в силах справиться